там? Это мы, три синих овцы. И баран Женя. И уносят меня в кривую веселую путь. Три синих овцы, три синих овцы. Вера, надежда, любовь. Уносят меня за счастье. Скоро Новый год, а ты все режешь салатик. Охуй мисты. Ну достала наконец собой займись ты. И все шло кувырком через жирную жабу. Пока ровно в 12 не раздался звонок. Ну кто там? Это мы. И я. И уносят меня в кривую веселую ночь. Синих овец желаем Леночке, Сереже, Димочке, Алёше, Валентине, Степану, мне, но не Ване, Соломону, Петровичу, Женечке, Олечке, Юрию Львовичу, Ниночке, Зоечке, Анжелке, Аркашке, Седьмого Наташке, Валерке, Володе, Шмойловичу, Моде, Борщаге, Вовану, Жарводу, Вандаму, Тетю Деслеснова, Дядь Валь, Скривова, Исинскому, Мише, Имя.